на случай, если Бог что решит о моей жизни, даю завещание сыновьям моим и княгине моей. Завещаю сыновьям своим отчину свою Москву, и жить и дружно, владеть нераздельно. Даю сыну своему старшему Симеону Можайск, коломну с волостями, села купленные, 4 цепи золотые, 3 пояса золотых, 3 блюда серебряных. Даю сыну моему Ивану Звенигород, Кремичну, Рузу. За стенами стояла темная августовская ночь 1327 года. Что сулит грядущий год Москве, ему, князю московскому? Суждено ли в Орде погибнуть? Или сможет умиротворить ее? Окончив завещание, он присыпал песком исписанный лист, откинулся утомленно на спинку кресла. Надо утром прочитать свидетелям, отцам духовным, Ефрему, Феодосию, да попу Давиду. Дьяку Костроме дать переписать и в соборе, в алтаре спрятать. Положил завещание в шкаф, запер его и, дав распоряжение готовиться к отъезду, пошел в опочивальню. Расставание. Глубокой ночью Бориска, держа с густой тени стен, прокрался в дальний угол двора. Пошел дождь. Где-то скулила собака, пахло сырыми досками. Не успел юноша присесть на лавку под старым в 3 обхвата дубом, как теплые руки потянулись к нему из-за плеч, закрыли глаза. Захолонуло сердце. «Фитинюшка, ласточка моя!» — радостно прошептал он, положив свои пальцы на девичьей, пахнущей мятой. «Борисонька!» — обвела Фитиня его шею. Он притянул девушку к себе, посадил рядом. С листьев дуба на их лица падали крупные капли дождя. Князь неспроста называл Фитинью стрекозой и куролесницей. Маленькая непоседа с быстрыми движениями, она без устали летала по двору, ее звонкий голосок весь день раздавался то там, то здесь. Черты лица ее нельзя было назвать правильными, по-мужски выпуклый лоб, широкий нос. Но все это скрадывали глаза, зеленые, ясные, полные ума и веселья, они все примечали. То лукаво улыбались, то метали зеленые озорные брызги, словно кто ударял по кресалу, то насмешливо щурились. Ее ребячливым шалостям и выдумкам не было конца. Обменит лапси у подружек, потом сама и признается. В полую тыкву с отверстиями поставит зажженный огарок, тыкву на палку поднимет и ночью пугливых стращает. Им мерещится, движется чудовище с огромными очами. И хотя порой сердились на нее за проказы, а и любили Ягозу. При взгляде на нее светлели лица у самых сумрачных. «Что ж ты припоздал так?» — укоряюще прошептала Фитинья, пряча лицо на груди Бориски, и счастливо засмеялась. Он сидел, обняв девушку, заботливо набросив на ее плечи свой дорожный плащ. «Уезжаем мы с князем». К отъезду готовился. «Надолго?» — тревожно взглянув, спросила Фитинья. «Неведомо. В Орду едем. В Сарай-Берке». «К идолищу поганому!» — со страхом воскликнула Фитинья, прижимая руки к груди. «Порешат они вас, Борисонька! Чует сердце, порешат!» «Бог милостив!» — скупо ответил юноша и, помолчав, добавил с горечью. «А и убьют, кому по мне слезы лить? Один я на белом свете!» «А я?» — едва слышно спросила Фитинья, и слезы навернулись у нее на глаза. Бориска снова обнял ее сильной рукой, губами осушил слезы, забормотал виновато. «Ну по что, голубонька, радость моя? Не печалуйся, должен я возле князя быть». Дождь прошел, замигали звезды. Луна, ярко освещая крыши Кремля, двор, заботливо оставляла в тени лавку под дубом. Запели в 3-й раз петухи, но трудно было расстаться. Наконец Бориска встал. «Пора», — решительно сказал он, и, отодвинув немного от себя девушку, словно стараясь навсегда запомнить каждую черточку дорогого лица, поглядел на нее долгим взглядом. «Будешь дожидаться, коли беда задержит?» — глухо спросил он, пытливо заглядывая в ее глаза, сейчас казавшиеся темными. «Век прожду, а дождусь», — клятвенно произнесла Фитинья и так посмотрела на Бориску, будто умоляла. «Ты мне верь, ты твердо, натвердо верь». «Так помни». Легким прикосновением Бориска погладил ее руку и исчез, казалось, растаял в предутреннем тумане.